Пришлось звать снова и снова. Наконец он неспешно спустился с отвала и, то и дело оглядываясь, поплелся за человеком. Человек в берете, начальник строительно-монтажного участка, приходил посмотреть, сможет ли здесь экскаватор рыть траншею. Убедился, сможет. Значит, и остальные надо направить сюда и начинать, не дожидаясь зимы. А то маются от безделья ребята, скучают, режутся в домино, ходят на рыбалку да в лес. Ведь делать-то нечего. Ни труб, ни баллонов, ни электродов. Работа настоящая, главное, будет зимой, когда обретут твердь даже самые гиблые топи и хляби. А сейчас подготовка баржами и вертолетами, доставляются сюда трубы, громады, оборудование. А многие трассовики еще в отпуске отдыхают, а те, что приехали, мало-помалу обустраивают свой городок. К прибытию главных сил, до морозов, сделать все надо так, чтобы жилось тут не хуже, чем дома, чтобы потом не помешали в работе мелочи, неудобства и особые таежные условия. Уже поставлены в ряд балки, срублена баня, под котел сварена вырезка из трубы, готовы кухня, столовая, насланы дощатые тротуары. Неплохой, в общем-то, городок получился на будущей трассе. Время свободное у ребят есть, они подолгу возятся с медвежонком. Ходят с ним на озеро, в лес. Не раз пытались оставить в лесу. Да только не хочет топтышка воспользоваться дарованной волей. Привык, успел подружиться, хотя и живет тут всего ничего вторую неделю. А незадолго до этого в дальнем вышло так, что жизнь его вверх тормашками покатилась. Как-то Даша плеснула в корыто щей, кислых-прикислых, плеснула, и сразу уйти бы. А она задержалась, стала ворчать, попрекать, ишь, мол, привереда нашелся. Поросенок-то живет, а ты морду воротишь. Чистюля ты, что ли? Лучше его? Медвежонок обиделся. Нет, не лучше, но и кормить такой кислятиной — это уж слишком. Скинулся на дыбки и, чуть выпустив когти, судорожно облапил Дашины коленки. Угнул голову, прижался, жалостливо загыкал, захныкал. Даша порывисто дернулась. Медвежонок еще крепче ногтями притиснул, не отпустил. Пришлось хозяйке в срочном порядке перейти на ласковый тон, покаяться, повиниться. Какое может быть сравнение с поросенком? Какой может быть разговор? Конечно же, ты лучше, ты умница, все понимаешь, и потому достоин совсем иного обращения, совсем не такой еды. Откупившись покаянием, побежала Дарья за хлебом, соскребла остатки жареной картошки, открыла банку сгущенки, умастила, быстренько собрала цепку в руки и в аэропорт. Могла бы продать и своим поселковым, покупателей столько, что прямо беда, будто сдурели все, чуть ли не каждому хочется иметь мишку не плюшевого, не символического, олимпийского, а такого вот настоящего живого. Да разве своим продашь? Паша узнает и сразу же назад заберет. Нет, нет, сбыть надо какому-нибудь чужаку. Тихонечко, тихо, и ни слова потом. Молчок, концы в воду, ищи, свищи. Ничего, ничего. Поворчит Пашенька, поскрипит, да на том все и кончится. Звереныш-то зверем становится. Мазнет нечаянно, даже играючи, Диму по лицу, оставит мальчонку без глаз. В аэропорту Даша увидела вертолет и прямиком на взлетную площадку. Сходу и продала, едва успев сказать в попыхах, как зовут медвежонка и какой за ним нужен уход. А тем незнакомцем оказался пилот Зубко, что летает в одном экипаже с Василием Трошиным. Не для себя купил Зубко, а с расчетом, что перепродаст Трошину своему командиру. Тот все уши ему прожужжал. Нужен живой мишка и баста. И Трошин с превеликой радостью взял